Предисловие. Кошки являются наиболее распространенными домашними питомцами в Соединенных Штатах, и во многих семьях их держат 2-3 и более. Эти прекрасные существа чисты, спокойны, способны жить исключительно в стенах дома, пользуясь туалетной коробкой. Часто люди, обзаведясь одной кошкой, желают приютить у себя вторую и третью. Жизнь бок о бок с этими замечательными четвероногими созданиями приносит нам наслаждение и радость. Чем больше у вас питомцев, считают любители кошек, тем более наполненной и радостной кажется жизнь. К сожалению, хозяева больших кошачьих семейств сталкиваются с разного рода трудностями. Если одна из кошек демонстрирует непростое поведение, то в доме с несколькими кошками эти проблемы, безусловно, увеличатся многократно. Даже определить, какая из них стала зачинщицей, иногда оказывается весьма сложно. Меня часто приглашают в дома, где содержат несколько кошек, и внутри кошачьего коллектива складываются непростые взаимоотношения. Иногда хозяева не знают, как правильно вводить новичков в уже сложившийся коллектив, или кошки начинают жульничать в борьбе за наилучшее место в иерархии, или территориальные разногласия приводят к проблеме пользования туалетной коробкой. Практически во всех случаях хозяева недостаточно осведомлены, как кошки живут вместе, и поэтому не понимают, как именно создать благоприятную обстановку для мирного сосуществования их питомцев. Мы очень любим кошек, но при этом совершенно не представляем себе, насколько существенным для них является территориальный вопрос. Мы вынуждаем их жить вместе, предлагаем им недостаточно личного пространства и тем самым вызываем у них сильное волнение. Перенаселение может стать причиной постоянного беспокойства ваших кошек и превратить счастливый дом в зону военных действий. Кошки дают нам так много, что мы просто обязаны создать им атмосферу, в которой каждая из них смогла бы почувствовать себя счастливой и защищенной. Эта книга научит вас, как избежать проблем в доме с большим семейством кошек и поможет вам, если вы уже вдруг оказались в кризисной ситуации. Многие темы, затронутые в ней, нашли отклик в моей книге об основных понятиях ухода и дрессировки кошек. «Думай, как кошка». Если вы впервые стали кошачьими опекунами или только собираетесь ими стать, я порекомендовала бы вам прочитать эту книгу для приобретения хороших знаний об уходе и дрессировке. Книга, которую вы сейчас читаете, поможет вам прийти к пониманию того, как кошки общаются с людьми и друг с другом. Когда вы изучите, что стоит за кошачьим поведением, вам будет легче понять, что именно кошки хотят от вас, окружающей обстановки и друг от друга. Таким образом, если вы решитесь присоединиться к сообществу кошачьих любителей, содержащих по нескольку питомцев, вам удастся избежать множества проблем, и вы сможете просто наслаждаться этими пушистыми комочками, излучающими любовь. Если вы лишь временно оказались в роли кошачьего опекуна, эта книга поможет вам отточить ваши детективные способности и решить текущие проблемы. У вас будет время сделать шаг назад и оценить сложившуюся в кошачьей семье обстановку более объективно, выявить причину проблемы и затем составить график изменения поведенческих особенностей. Независимо от того, нуждается ли сложившаяся ситуация в тонкой настройке или в тщательном пересмотре, вы найдете в этой книге рекомендации, которые позволят вам и вашим кошкам вернуть взаимоотношения в нормальную колею. Я хотела бы также заранее сказать вам самое важное. Вы должны стерилизовать и кастрировать ваших кошек. Полноценные особи не могут сосуществовать мирно. Полноценные самцы обязательно начнут метить территорию и мериться силами. Оказавшись на улице, они стремятся бродяжничать, драться и беспорядочно спариваться. Нестерилизованные самки будут непрерывно звать самца, привлекать чужих котов в ваш сад и постоянно пытаться сбежать за дверь. Кроме того, полноценное животное подвержено большому риску развития онкологических заболеваний. Нестерилизованные и некастрированные кошки находятся во власти гормонов. Они никогда не станут хорошими питомцами и окажутся просто невыносимыми в семье. Я сама содержу несколько кошек. Эльби я взяла еще маленьким котенком, а Мэри Маргарет и Би-Би подобрала на улице. Чтобы чувствовать себя в безопасности, Би-Би нуждается в большом личном пространстве. Я устроила свой дом таким образом, чтобы она всегда смогла найти в нем укромные уголки, когда ей необходимо побыть одной. Все мои кошки стерилизованы и живут исключительно внутри дома. Достигнув наилучшего взаимопонимания в том, что нам нужно для ощущения защищенности и удобства обстановки, мы все живем в мире. Когда я прихожу домой и вижу моих кисок, лежащих вместе в обнимку, мое сердце просто тает. Я желаю вам, чтобы вы тоже смогли насладиться этими трогательными моментами.